«Привет, Антон!» Эдгар слез с капота, развел руками. «Ну вот, помешал разговору». Как ни странно, но он казался смущенным. «Значит, обрушивать на наши головы тектоническое заклятие — это мы не смущаемся, а в глаза посмотреть стыдимся». «Что ты натворил, Эдгар?» — спросил я. «Так получилось!» — он вздохнул. «Антон, даже не стану оправдываться, мне крайне неудобно». «В Эдинбурге тебе тоже было неудобно?» — спросил я. «Когда резали горло дозорным, когда нанимали бандитов?» «Очень неудобно», — кивнул Эдгар. «Тем более, что все оказалось зря. На седьмой слой мы так и не пробились». Афанди Рустам захохотал, похлопывая себя руками по бокам. Что в этом было от Рустама, а что от Афанди, не знаю. «Ему неудобно», — произнес Рустам. «Им всегда неудобно и всегда зря». Эдгар, явно смущенный такой реакцией Рустама, ждал, пока маг посмеется в волю, и я быстро оглядывал инквизитора, впрочем, наверное, стоит говорить бывшего инквизитора, сквозь сумрак. Да, он был увешан амулетами, как новогодняя елка игрушками. Но помимо амулетов было еще кое-что — чары, соединение простейших природных компонентов, которые не надо долго и трудно насыщать волшебством, которые обретают свои магические свойства от легких, почти незаметных касаний силы. Так селитра, уголь и сера, почти безобидные сами по себе, становятся порохом, вспыхивающим от малейшей искры. Эдгар не зря был одет в сплошной хлопок, лен и кожу. Натуральные материалы имеют сродство к магии. Нейлоновую куртку не зачаруешь, и вот эти чары, превращающие его легкую одежду в магическую броню, меня смущали. Чары — орудия волшебниц и ведьм. Маги редко их используют. Представить себе Эдгара, тщательно пропитывающего штаны травяными отварами, я никак не мог. Что же, это работает другой член их преступной команды? Светлая целительница? Да, целительницы умеют обращаться с чарами. По Светлане прекрасно знаю. «Эдгар, ты же понимаешь, что я обязан тебя задержать», — сказал я. «А если не получится?» Эдгар не ждал ответа. Он пристально смотрел на Рустама, и пальцы его левой руки шевелились, сплетая заклинание. Я понял, какое, и замешкался ровно на мгновение, решая, предупреждать Рустама или нет. Как ни странно, но и в моих интересах было, чтобы Эдгар добился успеха. «Рустам, он качает исповедь!» — крикнул я. Все-таки он был светлым, этот древний маг со съехавшей крышей. Эдгар мгновенно ударил заклинанием, одновременно выкрикнув. «Как я могу взять венец всего?» Ну вот, не пригодились четыре моих браслета, принуждающие к откровенности. Все мы молчали, глядя на Рустама, а тот медленно потер грудь, куда пришелся удар заклинания, поднял голову, посмотрел на Эдгара холодными голубыми глазами и сказал «Руками!». Алишер захохотал. Ну вот, попался Эдгар на двусмысленности формулировок. Даже под мощным заклинанием Рустам исхитрился и дал ответ абсолютно точный и совершенно бесполезный, как математик из анекдота. А потом Рустам, едва шевельнув губами, ударил в ответ, причем ударил чем-то совершенно незнакомым. Никаких красочных эффектов, только Эдгара зашатало из стороны в сторону, а на щеках его вспухли красные отпечатки невидимой ладони. «Никогда больше не пытайся на меня давить!» — наставительно произнес Рустам, когда сеанс пощечин закончился. «Понял, инквизитор?» Прежде чем Эдгар решился хоть что-то ответить, я, успев несказанно обрадоваться, что не применил свой боекомплект против Рустама, вскинул руку и выпалил в Эдгара все четыре подвязанных к браслетам заклинания для развязывания языка. Амулеты на теле инквизиторов полыхнули, но поглотить всю мощь удара не успели. «Что за вампир был с тобой в Эдинбурге?» — закричал я. Лицо Эдгара исказилось. Он мучительно пытался сдержать рвущиеся с языка слова и не смог. «Саушкин!» — крикнул Эдгар. Рустам захохотал снова. Сказал на выходе. «Пока!» И Афанди снова стал самим собой, будто слегка сдули резиновую куклу. Уменьшился рост, сузились плечи, проступили морщины на лице, потускнели глаза, выпала и разлетелась пучком волос бородка. Мы с Эдгаром с ненавистью смотрели друг на друга. А потом, не тратя время на сбор силы или произнесение заклинаний, Эдгар нанес удар. Огненный дождь пролился с неба, вскипая на наших с Лишером щитах. Вокруг растерянного, еще не пришедшего в себя Афанди, огня не было вовсе. Видимо, так сработало защитное кольцо. Следующая минута состояла сплошь из атак и контратак. Алишер благоразумно уступил мне ведение боя, отступил на шаг и подпитывал силой наши щиты, лишь временами позволяя себе короткий выпад атакующей магией. Гессер, похоже, привлек к нашему снаряжению лучших предсказателей дозора. Или постарался сам. После огня был лед. В воздухе запела метель. Крошечные снежинки с острыми, как бритва, краями пробовали на прочность наши щиты и беспомощно таяли, приближаясь к Афанди. Ледяная буря еще не успела стихнуть, как Эдгар нанес поцелуй ехидны. Камни под ногами покрылись каплями кислоты. Афанди опять оказался защищен. Краем глаза я заметил, что старик тоже не бездельничает, а плетет какое-то слабое, но очень хитрое и необычное заклинание. Вряд ли его ждал успех, но он хотя бы был занят и не путался под ногами. Четвертым заклинанием, которое применил Эдгар, оказался вакуумный удар. Я уже ничего иного и не ожидал, и когда давление вокруг стало стремительно падать, невозмутимо продолжил долбить Эдгара попеременно опиумом и таннатосом. Из-за моей спины Алишер бил из жезлов огненными шарами и сгустками переохлажденной воды. Комбинация из фаерболов и взрывающихся ледяной шрапнелью тягучих синих капель действовала превосходно. Я видел, как попавшие в контраст защитные амулеты Инквизитора теряли силу. И все же дело было не только в амулетах. Эдгар, маг первой категории, держался против нас двоих и ухитрялся атаковать в ответ. То ли он был накачан силой сверх всякой меры, то ли уже превзошел первый уровень силы. Времени на то, чтобы досконально проверить его ауру, у меня не было. Неудача с вакуумом, похоже, подкосила пыл Эдгара. Заклинание было столь редкое, что наша к нему готовность смутила инквизитора. Он начал медленно пятиться, обходя обугленную, дымящуюся от кислоты и покрытую инеем Тойоту. Зацепился за пробившую дверцу сосульку и едва не упал. Удерживая равновесие, взмахнул руками и едва не пропустил мой опиум. «Эдгар, сдавайся!» — крикнул я. «Не заставляй тебя убивать!» Эти слова инквизитора задели. Он помедлил секунду, потом сорвал с пояса странную подвеску, пучок серых перышек, связанных ниткой наподобие метелки, подбросил в воздух. Перья обратились в стаи птиц, похожих на воробьев-переростков, но со сверкающими медным отливом клювами. Их было два или три десятка, и они метнулись ко мне, маневрируя, будто сверхсовременные боеголовки, предмет гордости генералов ракетных войск. Куриный бог на моей шее раскололся и слетел с цепочки, а стая медноклювых воробьев заметалась в воздухе. Приблизиться к Эдгару они тоже не решались, но и напасть на меня не могли. Так и метались, пока Эдгар с ругательством не взмахнул рукой, заставляя их исчезнуть. Афанди тоже метнул свое заклинание и, похоже, пробил защиту Эдгара. Впрочем, на маге это никак не сказалось. Он продолжал отступать, периодически атакуя ответно, а на груди его все сильнее и сильнее разгоралось сияние. Скрытый под одеждой амулет активировался и готовился отработать. На миг я даже подумал, что Эдгар снарядил себя каким-то самоубийственным заклинанием, шахидом или гастелло, которое должно унести нас в могилу вслед за ним. «Щиты! Сильнее!» — приказал я, и Алишер выложился, накачивая щиты и вокруг нас, и вокруг Афанди. Но Эдгар явно не был склонен к самоубийственным жестам. Он еще раз коротко атаковал и прижал руки к груди, к сиянию амулета. Вокруг него вспыхнули голубые линии портала, и маг резко шагнул вперед, исчезая. «Сдрефил!» — констатировал Алишер. Присел на камни, тут же с ругательством вскочил, брюки на нем дымились. Поцелуй ехидны все еще действовал. Я стоял совершенно опустошенный. Рядом посмеивался Афанди. «Чем ты в него?» — спросил я. «Следующие 77 раз, когда он возляжет с женщиной, его будет ждать постыдная неудача», — торжественно объяснил Афанди. «И снять это заклятие не сможет никто». «Очень остроумно», — сказал я. «Очень по-восточному». Несколькими короткими заклинаниями я очистил землю под ногами от следов магии. Кислотные капли вздыбили камни пузырями, будто поднимающееся тесто. «Саушкин! Все-таки Саушкин!»